Тяжелый засов каменной двери подземелья со скрипом и скрежетом встал на свое место. Кощей вытер со лба обильно выступивший пот и облегченно вздохнул. Самое ценное из магического арсенала было схоронено. «Замок ей подавай!» — бормотал его бессмертие, поднимаясь по мокрым, осклизлым ступеням тайного хода. «А я теперь пыхтеть должен. Что там у нас на очереди? Ковры, мебель, картины? Ненасытная. Да задние полотна! Знала бы она, сколько золота я только за картины отвалил. Лучшие мастера старались. Но ничего, дровишек в залы наколдую. Пусть жрет, пока не подавится». Под черным мраморным троном зашевелилась плита. Кощей с натугой отвалил ее в сторону, ужом выскользнул из-под низкого сиденья и замер. Прямо перед его носом, на пестром персидском ковре, красовался угольно-черный отпечаток чьего-то ботинка. Запах паленой шерсти ударил в ноздри. Кощей вытянул шею. Неровная цепочка следов шла вдоль стен тронного зала и уходила в малый. Его бессмертие поднял глаза и завыл. «Картины исчезли!» Кощей рывком вскочил с пола и рванулся в малый зал. Оплавленные бутылки Борзанского вперемешку с осколками Рыльского, груда битого стекла, валялись под вскрытым неизвестным злоумышленником тайником. Внутри опустевшей ниши стояла одинокая, чудом уцелевшая бутылка. «Люцик!» — взвизгнул Кощей. «Искусствовед рогатый, ну погоди!» Его бессмертие, не помня себя от ярости, на одном дыхании прорычал заклинание вызова. Вместе со всполохом молнии на ковер выпало человекоподобное существо с огромными черными крыльями за плечами. «Куда ты так торопишься?» Сердито прошипело оно Кощею, принимая привычный облик Люцифера. «Скотина рогатая!» рявкнул Кощей, запуская в нечистого непочатую бутылку Борзанского. «Совсем ты оборзел со своим Иваном?» пробормотал Люцифер, уворачиваясь от стеклянного снаряда. «Где ты видишь у меня рога?» «Безрогая скотина», — поправился Кощей, пытаясь оторвать от пола крепко приколоченное кресло. «А я думал, ты опять решил свою душанку несуществующую заложить». Люцифер помог оторвать Кощею кресло и резво отскочил в сторону. Ковер на каменной стене не смягчил удара. Кресло вернулось обратно на пол, уже в виде груды щепок. Кощей попытался схватить нечистого за лацканы фрака. «Руки мыли?» «Что?» — опешил Кощей. «Не мыли, так я и думал». Люцифер небрежно щелкнул пальцами. Груда щепок закружилась в воздухе, слепилась обратно в кресло, которое нырнуло под Люцифера. «Устал я», — томно протянул дьявол. «Ты представляешь, второй вызов за неделю, и опять на дебила нарываюсь. Чувствую, и этот вызов будет утомительный». «Это я тебе обещаю», — зловеще посулил Кощей. «Ты зачем картины спер, рогатый?» «Дались тебе мои рога. И вообще, что ты все время переходишь на личности?» Люцифер привычно щелкнул по отвороту фрака, сбивая невидимую пылинку. Во-первых, не картины, а картину. Во-вторых, не спер, а получил в подарок от щедрот вашего бессмертия. Ну и, наконец, причин для гнева у меня должно быть гораздо больше, ежели у вас ваше бессмертие. Вы были не совсем корректны в некоторых пунктах с заключенными нами договора. Плевать я хотел на договор. Где картины? Бесновался Кощей. Да плевать я хотел на картины. Где душа? Какая душа? Какие картины? Что ты за меня постоянно дурака делаешь? Вконец разобиделся Кощей. Ты переоцениваешь мои возможности. Твои папа с мамой справились с этой работой прекрасно и без меня. Тем не менее, где душа? А где работа? Мало того, что твои диссиденты Ивана не извели, так они еще и меня чуть на рога не подцепили. Папой каким-то грозились. Уж не ты ли это? Кощей недобро сощурился, вновь закипая. Я по земле не одну тысячу лет хожу. Может, силами помириться желаешь, племя молодое, незнакомое? Вокруг Кощея заклубилось поле древней магии. Откуда-то снизу до Люцифера донесся протяжный нарастающий гул, в котором явственно угадывалось шуршание страниц. Его бессмертие начало расти и преображаться на глазах. — Ну что, будем биться? — прорычал Кощей из-под сводов замка. Падшему ангелу вдруг стало как-то неуютно. Новорожденная наглость ответила за него сама. — Ну что ты так разнервничался, дедуль? В твоем возрасте здоровье беречь надо, зарядкой заниматься, бег трусцой там, водные процедуры всякие, а ты в драку. А вдруг инфаркт или радикулит скрутит? Кощей, разросшийся в запале до неимоверных размеров, ударился лысым черепом о потолок, дернулся и застонал, схватившись руками за поясницу. «Вот видишь, больно, небось, а я тебя предупреждал!» Радостно посочувствовал Люцифер. «Чтоб тебя! Никакого уважения к старшим!» Проскрипел Кощей, чуточку уменьшаясь в размерах. «А ты еще ничего, дедок! Искренне удивился Люцифер. «Одного понять не могу. Зачем я-то тебе потребовался? Неужто сам с Ванькой разобраться не можешь? С такой-то магией, как у тебя?» «Эх, молодежь!» Перед нечистым вновь стоял маленький сгорбленный старичок. «Ничего не понимают в жизни. Любовь — это святое. Какая магия здесь спасет?» Слова Кощея привели Люцифера в еще большее замешательство. «Что за бред? Любовь есть, души нет». Он нервно щелкнул пальцами. В руке нечистого материализовался миниатюрный мобильник. «Канцлер, ты когда в своем отделе порядок наведешь? У тебя проблемы, Светоносный?» «Нет, это у тебя проблемы. Кто готовил данные по Кощею?» «Лучшие специалисты, уверяю тебя, самые лучшие». «Ах, лучшие!» — зашипел в трубку дьявол. «Если ты насчет души?» «О ней, родимой. Тут случай особый». Залебезил абонент. «Клиент нестандартный, Программа зависла. Сам понимаешь, техника новая, не вкатанная. Пришлось по старинке. Старыми испытанными способами бобы показали, что душа есть. А вот кофейная гуща... «Уволю!» — зарычал дьявол в трубку. «А что было делать, лучезарный?» — заволновался невидимый собеседник. «Задача-то сложная попалась. Ответ редактировать пришлось, монетку кидать». «Кто редактировал?» «Главный». «Всех в котел!» «И чтоб огонь поддерживали грешники, которые раньше в этом котле варились». «Шеф, не надо!» — заверещала трубка. «Случай действительно уникальный. Мы уже во всем разобрались. У Кощея душа и есть, и в то же время нет». «Это как?» — опешил Люцифер. «Душа у Кощея есть, но при нем ее нет». «Что значит, при нем нет? А где она?» «Отдельно где-то хранится, предположительно, там же, где его смерть». «Вот это номер!» — громко ахнул экс-ангел. «Ой!» — тихо охнул Кощей, схватился за живот и начал медленно оседать.